Гетра сказал ему все. А когда закончил свой рассказ, Ветч долгое время сидел, задумавшись. Потом без обиняков заявил: «Я пойду с тобой, Гет». «Нет. Я думаю, что так будет лучше». «Нет, Эстарел, это не твой путь. И не на тебе лежит проклятие. Я один начал все это, один и должен покончить со злом. И не хочу, чтобы кто-то еще пострадал из-за меня. Меньше всего, чтобы пострадал ты, Эстарел, ведь именно ты с самого начала пытался удержать меня от дурацкого поступка». «Твоим умом всегда правила гордость», — сказал его друг, улыбаясь так, словно они говорили о пустяках. «Ну а теперь подумай. Это, разумеется, твой враг и твой путь. Но если погибнешь ты, то разве не нужно, чтобы кто-то узнал об этом и смог как можно скорее передать весть о грядущей опасности жителям архипелага? Ведь тень, победив тебя, обретет страшную, небывалую силу. А если ты победишь эту тварь, то разве не нужно, чтобы кто-то смог с гордостью разнести весть об этом по всему Земноморью, чтобы подвиг твой был воспет в героических песнях? Я понимаю, что пользы от меня в этом деле никакой, но все же, по-моему, нам лучше идти вместе». Это было хорошо сказано, и Гет согласился. Однако заметил: «Мне просто не следовало задерживаться в Исмее еще на день. Я ведь знал это, и все-таки остался». «Волшебники случайно друг с другом не встречаются, парень», — возразил Ветч. «И в конце концов, как ты сам только что сказал, это я был с тобой в самом начале твоего пути. По справедливости именно я и должен пойти с тобой до конца». Он подбросил в камин дров, и они некоторое время сидели молча и глядели на пламя. «Есть человек, о котором я больше ни разу не слышал с той ночи на вершине холма. У меня, впрочем, и не возникало особого желания выяснять, куда он делся. Я имею в виду Джаспера. Он так и не получил посоха волшебника. Тем же летом он покинул Рок и отправился на остров О в качестве придворного колдуна. Больше я о нем ничего не знаю». Они снова помолчали, глядя в огонь и наслаждаясь теплом. Ночь была холоднющая. Сидели они, поставив ноги прямо на край камина, чуть ли не на уголье, грелись. Наконец Гет сказал очень тихо: «Есть только одно существо, которого я боюсь, Эстарел. И если ты отправишься со мной, страх этот еще возрастет. Там, на островах, что зовутся Руки, я заплыл в страшный тупик, в самое чрево горы, и бросился на эту тварь. Она была на расстоянии вытянутой руки. Я схватил ее, попытался схватить, но мне не за что было уцепиться. Я не смог ее удержать, не смог победить. Она бежала, я последовал за ней. Но это может произойти снова, еще и еще раз. У меня нет власти над этой тенью. Возможно, в конце пути не будет ни смерти, ни победы. Нечего будет воспевать, ибо не будет самого конца. Возможно, я должен буду потратить всю свою жизнь на поиски ее по всем морям и океанам, плавая с одного острова на другой, в неведомых краях. Бесконечное, бессмысленное путешествие. Минуй нас, — быстро проговорил Ветч, особым образом выворачивая левую руку. Так отводит зло, упомянутое вслух. И, несмотря на мрачные свои мысли, Гет все-таки улыбнулся, заметив этот жест. Ведь слова эти скорее детская присказка, чем хоть какое-то колдовство. Ветчи навсегда сохранилась некая деревенская наивность, но он, несомненно, мыслил четко, был упорен и сразу ухватывал самую суть дела. И теперь он сразу все понял и сказал: «Я думаю, что мрачные твои мысли не совсем верны. Мне почему-то кажется, что, несмотря на то, что я видел тогда на холме Рок, что конец твоего пути близок. Как-нибудь да выясним, что такое эта тень, чем она живет, и уж тогда ты ее не упустишь. Конечно, трудно сказать, что она такое. Например, кое-что я совсем не понимаю, и это меня беспокоит. Похоже, теперь эта тварь стала твоим двойником. По крайней мере, обладает твоей внешностью. Такой ее видели на Вэмише. Такой я видел ее и здесь, на Ифише. Как такое могло случиться и почему? И почему в таком случае она никогда этого не делала раньше? Говорят, в дальних пределах все правила меняются. Да, это верно, могу подтвердить. На Роке, например, я выучил некоторые прекрасные заклинания, но здесь они не имеют никакой силы или действуют совсем наоборот. Зато на этих островах существует заклятие, совершенно неизвестное в школе. Каждая страна сильна собственной силой, и чем дальше ты от внутренних островов, тем меньше известно тебе о природе этих сил и их действий. Но я думаю, что не только потому облик тени так изменился. Мне тоже так кажется. Я почти уверен, что это произошло, когда я перестал спасаться от нее бегством и сам решил встретиться с ней лицом к лицу. Моя воля придала ей форму, а то, что я больше ее не боюсь, мешает ей высасывать из меня силы. Все мои действия эхом отзываются в ней. Она создана мной. Воскели, она назвала тебя по имени и пресекла всякую возможность применить против нее волшебство. Но почему она не сделала того же во второй раз? Не знаю. Возможно, она черпает свои силы лишь в моей слабости. Ведь она говорит голосом, очень похожим на мой, если не моим собственным. Иначе откуда ей знать мое подлинное имя? Как она узнала его? Я все время ломал над этим голову с тех пор, как покинул Гонд, плавая по морям и океанам, но так и не нашел ответа. Возможно, она вообще лишена голоса. В той своей ипостаси, или точнее, полной своей бесформенности, и говорит лишь чужими устами, как оборотень. Не знаю. Тогда тебе следует опасаться очередного оборотня. Я думаю, — ответил Гет, протягивая руки к красным угольям и чувствуя, как его охватывает озноб. Я думаю, что с оборотнем больше не встречусь. Теперь мы слишком крепко с ней связаны. Она уже не может освободиться от меня и завладеть чьей-то еще душой, опустошить ее, лишить воли и жизни, как Скиорха. Она может, однако, проникнуть в мою душу, если в минуту слабости я вновь попытаюсь бежать от нее, разорвав возникшую связь. Но когда я хватаю ее руками, держу изо всех сил, сама она исчезает, как дым, ускользает от меня. И снова, наверное, ускользнет, но все же не навсегда. Я всегда могу найти ее. Я навечно связан с этим отвратительным, жестоким существом и не смогу избавиться от него, пока не узнаю слово, которому проклятая тварь подчинится. Ее имя. Веч задумчиво спросил его, а разве тени из царства тьмы имеют имена? Верховный маг Геншер считал, что нет. Мой учитель Огион утверждал обратное. «Великие маги всегда остаются соперниками», — заключил Веч с мрачноватой улыбкой. Та, что служила древним силам Земли на Оскеле, поклялась, что камень скажет мне имя тени, но этому я почти не верю. Однако ведь и дракон предлагал мне ее имя взамен собственного, чтобы отделаться от меня. Мне кажется, что когда маги спорят между собой из-за чего-то, драконы могут просто это знать. Они ведь куда мудрее людей. Мудрее, но не добрее. Постой, а что это еще за дракон? Ты как-то позабыл рассказать, что теперь запросто беседуешь с драконами. Они проговорили в ту ночь допоздна, но все время возвращались к одному и тому же горькому вопросу. Что ожидает Геда в конце пути? Но счастье от того, что теперь они вместе, гнало прочь все страхи. Дружба их прошла испытание временем и судьбой, и ничто не смогло нарушить ее. Утром Гед проснулся в доме друга, и еще не совсем расставшись с негой сна, почувствовал вдруг себя таким счастливым, словно навсегда теперь был защищен от любых бед и несчастий. И весь день в душе его оставалось это утреннее ощущение, которое он счел не просто добрым предзнаменованием, а великим даром. Ему казалось, что этот дом — последний милый его сердцу уголок на земле, которого больше он никогда не увидит. А потому, пока длился этот сладостный недолговечный сон, он страстно желал быть счастливым. Поскольку у Ветча были дела, которые срочно приходилось закончить до отъезда, он отправился по острову Ифиш со своим юным учеником и помощником. Гет остался в Исмее с Яроу, ее средним братом по имени Мурре. Мурре казался самым обыкновенным пареньком. Он не обладал ни магической силой, ни волшебным знаком на челе и нигде не бывал, кроме Ифиша и соседних островов Тока и Холпа. Жизнь его была легка и беспечальна. Гет смотрел на Мурре с изумлением и некоторой завистью, как, впрочем, и Мурре на Геда. Каждому странным казалось то, что другой столь сильно отличается от него самого, хотя они и ровесники, обоим по 19. Гед дивился, как этот человек, проживший целых 19 лет, может оставаться таким беззаботным. Завидуя миловидности и веселому нраву Мурре, Гед чувствовал себя неуклюжим, грубоватым, и не догадывался, что Мурре сгорает от зависти, даже при виде одних только шрамов на лице молодого волшебника, считая их следами когтей дракона или древними рунами, в общем, знаком героя. В итоге оба юноши немного стеснялись друг друга. Что же касается Яро, то она скоро утратила подчеркнуто почтительный тон в обращении с Гедом, хотя вела себя достойно и сдержанно, как и подобает хозяйке большого дома. Гед был с ней очень нежен, и девочка задавала ему великое множество вопросов, ссылаясь на то, что Веч никогда ничего не рассказывает. Она была страшно занята, готовила путешественникам еду в дорогу, пшеничные сухарики, вяленую рыбу и мясо и многое другое. Пока Гет не запросил пощады, сказав, что не собирается плыть отсюда до самого Селидора. «А где это, Селидор?» — спросила Яру. «Очень далеко, в западном пределе. На этом острове драконов больше, чем полевых мышей. Тогда у нас в восточном пределе лучше. Наши драконы, по крайней мере, так же малы, как мыши, хотя их тоже хватает. Ну хорошо, вот вам мясо на дорогу. Ты считаешь этого достаточно? Слушай, я не понимаю. Вы с братом оба могучие волшебники. Вам стоит рукой махнуть, что-то там пробормотать, и все готово. Так зачем же вам голодать? Вот на море, например, наступает время ужина. И вы просто говорите: пирог с мясом. И, пожалуйста, вам пирог с мясом тут как тут. Что ж, можно, конечно, и так. Только что-то не хочется. Словами, как говорится, не наешься. Пирог с мясом — это ведь всего лишь слова. Мы можем снабдить их ароматом и вкусом, даже ощутить тяжесть в желудке. Но все-таки слова останутся словами, только обманывают желудок. Но сил голодному человеку не дают. «Значит, волшебники кухарить не могут», — сказал Мурре, сидевший у очага напротив Геда и вырезавший крышку красивой деревянной шкатулки. Он был резчиком, хоть пока и не особенно умелым. «Ну и повара тоже, небось, не волшебники», — сказала Яро, опустившись у печи на колени и пытаясь понять, готовы ли последние порции сухариков, которые подсушивались на кирпичах. «Сухарики должны быть золотисто-коричневыми. Но я все-таки не понимаю, ястребок. Я же видела, как мой брат и даже его ученик одним лишь словом своим зажигают свет в темноте. И свет этот негасим и ярок. Ведь это не слово, а именно свет разгоняет тьму». «О, да», — ответил Гет. «Свет — это энергия, благодаря которой существуем мы все. Но она не зависит от наших потребностей, она вечна. Солнечный свет и свет далеких звезд измеряют время. А время само по себе — это свет. В солнечном свете, воплощенной в дни и годы, проходит жизнь. И в темноте жизнь может воззвать к свету, произнеся его имя. Впрочем, это нечто совсем иное, чем обычные заклинания волшебника, когда он подлинным именем называет тот или иной предмет. Свет сильнее любой магии. Хотя, чтобы призвать кого-то или что-то из иного мира, необходимо великое мастерство и большая магическая сила, которой без особой причины не пользуются. Во всяком случае, не тогда, когда просто хочется есть. «Яру, твой дракончик украл сухарик!» Яру вся обратилась вслух, внимая непонятным речам Геда, и не заметила, как Харики соскользнул с перекладины для чайника над очагом самого теплого местечка в кухне и схватил пшеничный сухарик, который был больше самого воришки. Яро взяла ящерку на колени и стала кормить крошками и обломками сухарей, размышляя над тем, что только что сказал ей Гет. «Значит, вы не станете призывать настоящий пирог с мясом из боязни нарушить то, о чем вечно твердит мой брат? Я забыла, как это называется». «Равновесие!» — торжественно произнес Гет, потому что Яро была очень серьезна. «Да, но когда ты потерпел крушение на скалах, то уплыл с того островка на лодке, сделанной почти что из одних только волшебных слов. И воды она не пропускала. Разве это была иллюзия?» «Хм, отчасти да. Потому что чувствуешь себя очень неуютно, когда видишь воду прямо под собой сквозь дыры в лодке. Я поэтому и старался придать разрозненным кускам вид цельной вещи. Но прочность лодки иллюзии не была, как не была и сама лодка, вызванная из другого мира. Это совсем другой вид волшебного искусства. Связующее заклятие. Им я связал все деревяшки воедино, превратив в маленькое суденышко. А что такое лодка, как не предмет, который не пропускает воду? Очень даже пропускает. Мне не раз приходилось из них воду вычерпывать, — вставил Мурре. Ну что ж, моя, конечно, тоже протекала, если я забывал укрепить заклятие. Гет наклонился, схватил прямо с горячих кирпичей сухарик и жестом фокусника спрятал в руке. А вот я тоже стащил сухарь, Яроу. Наверное, все пальцы обжег. Вот потом, когда будешь голодать в Безбрежном море, вдали от всех островов, вспомнишь еще об одном сухарике и скажешь: «Ах, если б тогда я не крал сухаря, то сейчас мог бы съесть его. Увы!» «Раз так, я тоже съем один. За моего братца, чтобы вы могли голодать вместе». Итак, равновесие восстановлено, заметил Гет, а Яро взяла и стала жевать горячий, еще не досохший сухарик, давясь от смеха, и в конце концов поперхнулась. Потом она снова стала серьезной и сказала: «Я бы очень хотела действительно по-настоящему понять то, что ты говорил только что. Слишком, видно, я еще глупа». «Сестренка», — сказал Гет, — «это я виноват, что не умею как следует объяснить. Если бы у нас было больше времени...» «У нас будет больше времени», — воскликнула Яроу. «Когда мой братец вернется домой, ты вернешься с ним вместе. По крайней мере, ненадолго, ладно?» «Если смогу», — мягко ответил Гет. Немного помолчали. Потом Яроу спросила, глядя, как Харыки взбирается обратно на перекладину для чайника: «Скажи мне только одно, если это не секрет. Какие еще великие силы есть в мире, кроме света?» «Это совсем не тайна. Все силы имеют один источник и один конец. Годы и расстояние, звезды и свечи, вода и ветер, волшебство и мастерство человеческих рук, мудрость, заключенная в корнях дерева — все это возникает одновременно. Мое имя и твое, подлинные имена солнца, ручья, нерожденного еще младенца — все это лишь звуки одного великого слова, которое очень-очень медленно выговаривает сиянием звезд Вселенная. Никакой другой энергии не существует, и другого имени у всего этого тоже». На мгновение перестав вырезать свой узор, Мура спросил, так и держа в руке нож: «А как же смерть?» Девушка молчала, склонив головку с блестящими черными волосами. «Чтобы слово прозвучало, — медленно ответил Гет, — должна быть тишина. До слова и после него». Потом вдруг поднялся и сказал: «Я не имею права говорить об этих вещах. То единственное слово, которое должен был сказать я сам, я сказал неправильно. Поэтому лучше мне помолчать. Возможно, есть лишь одна по-настоящему могущественная сила — тьма». И Гет торопливо покинул теплую кухню, взял плащ и отправился бродить в одиночестве под дождем и снегом по улицам зимнего города. «На нем лежит какое-то проклятие», — сказал Мурре, глядя ему вслед со страхом. «Мне кажется, что путешествие, куда он собирается, ведет его к смерти», — откликнулась Яроу. «Он боится, но все же отправляется в путь». Она подняла голову, словно видела перед собой за пляшущими языками огня одинокую лодку, все дальше и дальше уплывающую по зимнему морю и скрывающуюся за горизонтом. На мгновение глаза девушки наполнились слезами, но вслух она ничего больше не сказала. Ветч вернулся на следующий день и спросил у нотаблей Исмея разрешение уехать на время. Те очень не хотели его отпускать среди зимы в смертельно опасные путешествия по морю, связанные к тому же не с его собственными планами, но ни мольбы их, ни упреки не могли остановить его. Наконец, бесконечное ворчание старцев ему надоело, и он сказал: «Я ваш по рождению, по обычаям и по тому долгу, который обязан выполнить. Я ваш волшебник, но пора и вам вспомнить, что хоть я и служу вам, но все же не ваш раб. Когда я сделаю свое дело и смогу вернуться назад, я вернусь, а до той поры прощайте». Когда серый рассвет забрезжил над морем, зоркая вышла из гавани Исмея, раскрыв коричневый прочный парус попутному северному ветру. На причале стояла Яроу и смотрела вслед судну, как это делают жены и дочери моряков на всех островах Земноморья, провожая своих мужчин в открытое море. Они не машут руками на прощание и ничего не кричат вслед, только стоят, закутавшись в плащи с капюшонами, серые или коричневые, там, на родном берегу, который остается все дальше и дальше позади, пока совсем не скрывается за широким морским горизонтом.